Тонкие явления происходят не по воле человека, но когда условия позволяют. В них есть даже элемент неожиданности. Именно ожидание пресекает ток энергий. Даже звезды цветные нельзя видеть по желанию. Они вспыхивают при сочетании психической энергии с огнями пространства. Также и снам можно дать направление, но вызвать сонное видение невозможно. Ошибочно думать, что мы видим и слышим все происходящее с нашими близкими. Мы видим и слышим то и тогда, когда думаем о них или когда хотим о них что-либо знать. Главная трудность руководства заключается в том, чтобы не нарушать кармы руководимых. Радуемся, когда их свободная воля устремляет их навстречу нашей, и обе воли сливаются. Тогда воздействие на карму не происходит, и руководство облегчается. Поэтому и самое исходящее действие ценится нами. Малых ребят водят за ручку, взрослые сами идут. Учение дается широко, и каждый почерпнет из него по созвучию действием своей свободной воли. Излагая учение, даже руководитель может легко нарушить карму, если вкладывает его поверх вместимости сознания. Каждое перегружение чужого сознания рано или поздно вызывает противодействие и обратный удар. Также и в письмах следует обдумывать каждое слово и точно и ясно выражать мысль. Нет более печального зрелища, когда говорится не по сознанию и ради себя, но не слушающего. Обратили ли внимание на то, что самоутвержденные наставники и те, кто стремится поучать, делают это для себя, для самоублажения, и думают при этом о себе, но не о тех, кого они поучают и кому их поучения обычно совершенно не нужны. Самоотвержение и забвение себя необходимы при правильном отношении со стороны дающего. Плохо, очень плохо, когда забота течет о себе. Себе служение проявляется весьма многообразно, и много самоявленных учителей. Вред от них очень велик, они больше оттолкнули людей от света, нежели привлекли. Фанатизм, нетерпимость и сектантство из того же гнезда. Также велики и глухота, и слепота человеческие. Не удивляйтесь, в тонком мире они столь же сильны, как и на земле. И бесполезно к глухим обращаться, так же, как и на земле, отрицают они там действительность внеплотного мира и прозябают, погруженные в свои миражи и иллюзии. И тонкий прекрасный мир и его красоты для них не существуют. Отсутствует приемлемость и вмещение, вытравленное отрицанием. Вот почему устремление к свету радостно приветствуем мы.